Так же, как и отец Аннет, мсье Жюль воплощал общепринятое представление о честном служаке. И в самом деле, он начал служить в этой фирме гораздо раньше, чем там появился Жоссе, еще при папаше Вирьё. И если официально он считался заведующим персоналом, он имел также право присматривать за всеми отделами. Мегре хотел поговорить с ним о Кристине. «Не беспокойтесь, мсье Жюль, я просто зашел мимоходом и, по правде сказать, хорошенько не знаю, о чем хотел бы вас спросить. Я слышал, что Сэ была председательницей вашего административного совета». «Так оно и было». «Что это, только почетное звание? Или она принимала активное участие в делах предприятия?» Он и здесь уже почувствовал ту сдержанность, с которой его принимали повсюду. Может быть, быстрота при ведении расследования по уголовному делу потому и важна, что она позволяет избежать этой сдержанности. Мадам Мегре знала это лучше кого-либо другого, ведь муж ее часто приходил домой только на рассвете, а то и несколько ночей проводил вне дома. Читая газеты, люди очень быстро составляют себе определенные мнения, а потом, даже если они считают себя искренними и правдивыми, все-таки невольно стараются исказить правду. Она действительно интересовалась делом, в которое, к тому же, у нее был вложен большой капитал. Третья часть всех акций общества, если не ошибаюсь. Да, третья часть акций. Вторая треть оставалась в руках мсье Вирьё, а остальное вот уже несколько лет было записано на имя ее мужа. Я слышал, что она приходила к вам 2 или 3 раза в месяц. Ну, не так уж регулярно, она бывала здесь время от времени, и не только чтобы повидаться со мной. Иногда она беседовала с управляющим, а то и с главным бухгалтером. Она что-нибудь понимала в делах? У нее было очень верное деловое чутье. Она играла на бирже, и мне говорили, что крупно выигрывала. Как вы думаете, она не доверяла своему мужу в том, что касалось управления делами? Не только своему мужу, она никому не доверяла. Этим она не наживала себе врагов. Враги есть у всех. А с ней считались в фирме? Ей не случалось требовать, чтобы были приняты какие-либо меры против того или иного служащего? Мсье Жюль почесал нос с лукавым видом, как бы обдумывая свой ответ. «Вам приходилось изучать механизм и персонал большого предприятия, комиссар. Когда существует определенное число лиц, заинтересованных в чем-то, когда отделы соревнуются более или менее открыто, непременно образуются какие-то группировки. Это было верно даже по отношению к набережной Орфевр, и Мегре слишком хорошо это знал. В этой фирме были такие группировки? Наверное, они и сейчас существуют. Могу я спросить, к какой принадлежите вы?» Мсье Жюль нахмурил брови, помрачнел и уставился на свой покрытый свиной кожей письменный стол. «Я был всецело предан мадам Жоссе», — проронил он, словно взвешивая свои слова. «А ее мужу?» Тут мсье Жюль поднялся и пошел проверить, не подслушивает ли кто-нибудь за дверью. Глава 8. Петух под винным соусом, приготовленный мадам Мегре. Настала очередь супругов Мегре принимать своих друзей-пардонов на бульваре Ришар-Ле-Нуар. И мадам Мегре весь день стряпала, слушая симфонию разнообразных звуков. Началось то время года, когда через широко открытые окна в квартиру вместе со сквозняками проникала шумная жизнь Парижа. А Алиса на этот раз не пришла, и ее мать не сводила глаз с телефона. с минуты на минуту ожидали, что молодую женщину придется срочно отправлять в родильный дом.